И родился в кактусе, в пустыне знойный жил. Был стройный и зелененький, как будто крокодил. Самум ему пел песенку: «Спи, кактусик, бай-бай!» Бархан песком укутывал, смотри, не засыхай. Бархан песком укутывал, смотри, не засыхай. Но вот приехал в прерию на лошади ковбой, и заарканив кактусик, привез его с собой. И заарканив кактусик, привез его с собой. Теперь нарядный кактусик в горшочке к нам придет, и много-много радости детишкам принесет. И много-много радости детишкам принесет.